Первое задание. В класс вошел полковник. Встать смирно. Вольно, садитесь. Значит так, на основании вашей просьбы принято решение не доводить обучение до конца, а поручить вам выполнение оперативно-тактической задачи. Ну что, геройство не прошло до сих пор, готовы ринуться в бой? Предупреждаю, обратной дороги не будет. Из-за линии фронта вам никто, кроме вас самих, помочь не сможет. Прошу взвесить все за и против. Готовы. Послышались обрадованные голоса. Ну что же, другого ответа я и не ждал. Тогда давайте перейдем к сути задачи. Вам необходимо будет перейти линию фронта и попасть на службу к немецкой администрации на оккупированной территории. Для каждого из вас подготовлена легенда. Старшина, раздайте курсантам папки. В них подробная информация о том, кто вы и кем будете на территории врага. Прошу внимательно ознакомиться. Для того, чтобы не привлекать особого внимания, линию фронта пересечете ночью на самолете и высадитесь в указанном квадрате. В это время наши силы проведут отвлекающий маневр, так что у вас будет время незаметно проникнуть на вражескую территорию. За линией фронта вас встретит наш человек, он поможет вам добраться и организует поддержку достоверности вашей легенды. Теперь к основной задаче вам необходимо выяснить, что за работы проводятся немцами в этом квадрате. Надо сделать фотографии. Идеальным вариантом будет добыть рабочую документацию или захватить в плен одного из старших офицеров. Работа не быстрая, вы должны максимально втереться в доверие, чтобы не вызывать подозрений. Всю информацию будете передавать связному. Вторая ваша задача – максимально долго находиться в тылу и собирать сведения. Для немцев вы должны стать на все 100% своими. Даю вам время до утра ознакомиться с легендой и выучить ее. А завтра в 10 часов мы встретимся с вами и уточним детали. Всю ночь каждый изучал полученные бумаги. Утром снова собрались в учебном классе. Старшина сказал напутственную речь. Сегодня вам предстоит уйти на ваше первое задание, много говорить не буду. Хочу подчеркнуть только одно. Не рвитесь на рожон, будьте внимательными и осторожными, помните, любой из тех, кто находится за линией фронта, может оказаться предателем и изменником Родины, не доверяйте никому, кроме себя. По возвращении в казарму вас будут ждать вещмешки с новой одеждой и тем, что вы возьмете с собой. Из казармы никуда не уходите, вас будут вызывать пофамильно, вызывающий отведет вас к сопровождающей группе, которая поможет перебраться через линию фронта. Напоминаю вам, что за линией фронта вы предоставлены только самим себе. При встрече с кем-то из разведшколы не кидайтесь ему на шею, не бегите здороваться, помните. У каждого из вас свое задание, и даже если какой-то поступок вам покажется странным или ужасным, помните. Каждый из вас решает свою и только свою задачу. И одно неосторожное движение, взгляд или слово поставит под угрозу не только ваше задание, но и задание того, кого вы можете встретить. Спрашивать не буду, понятно или нет, там оценок и возможностей пересдать не будет, каждая ошибка может привести к смерти. Больше я вас не задерживаю. Идите и готовьтесь к вылету. Старшина молча вышел из класса и пошел по тропинке. Он шел по дороге, не храня свою бравую осанку и даже немного сутулившись и поникнув головой. Достав из кармана пачку папирос, он закурил на ходу. Виктора вызвали третьим по счету. Сержант, пришедший за ним, был немногословен, довел до курилки, в которой находились начальник курса и мужчина средних лет. «Ну что же, Виктор, у тебя задача очень важная. Тебе надо попасть на предприятие и выяснить, что они там производят. Связь будешь держать по методике, описанной в задании. Если не получается выйти на связь, не переживай, не трать время на попытки связаться. Продолжай выполнять задание, но как появится возможность, пробуй снова. При этом действуй очень аккуратно, к тебе будет самое пристальное внимание. В случае экстренной ситуации уходи без промедления. Это Сергеич, он проводит тебя до линии фронта. По дороге объяснит более детально. Ну что же, прощаться не будем. Я уверен, что у тебя все получится. Давай присядем на дорожку. Ладно, в добрый путь. Мы ждем от тебя хорошего результата. Спасибо, постараюсь оправдать оказанное мне доверие. Сергеич оказался не очень разговорчивым человеком. До линии фронта они добрались, почти не обронив ни одной фразы. Из всего сказанного была только инструкция, что после того, как они доберутся до линии фронта, начнется артобстрел, и на левом фланге три взвода попробуют продвинуться вперед. За это время им нужно пройти через минное поле, путь по которому отмечен веточками берез. Ну а дальше действовать согласно полученному заданию. В указанное время начался артобстрел, и Сергеич, взглянув на часы, произнес: «Ну давай с Богом, браток, вперед, времени мало. Следуй за мной след в след». Сергеич резко сорвался и побежал, петляя между березовых веточек. Виктор не отставал. Через 5 минут они были уже на опушке противоположного леса. «Ну, вот и все. Тут мы с тобой расстанемся. Дальше ты один пройдешь лес и в 3 километрах отсюда севернее спустишься к реке, иди против течения. Река выведет тебя на поселок Кузьмичи, ну а дальше сам знаешь, что тебе делать. Ну что же, давай прощаться». «Счастливо», — сухо сказал Виктор и протянул руку. «Да ты не думай, что ты мне неприятен, просто я тоже часто хожу на эту сторону, и это мой способ предосторожности, не знать ничего про тех, кого вожу, чтобы в случае чего не сболтнуть лишнего, если возьмут в плен и пытать будут. Да я и не держу зла на тебя. Спасибо за помощь. Ну ладно, давай, беги, а я обратно». И больше не сказав ни слова, Сергеич развернулся и по своим же следам побежал в обратную сторону, на ходу выдергивая веточки берез. Не теряя времени, Виктор устремился в чащу леса. Как и говорил Сергеич, он через некоторое время добрался реки и, следуя по берегу против течения, дошел до небольшого пригорка. Забравшись на него и достав бинокль, стал осматриваться. Впереди виднелся поселок. Так, если это Кузьмичи, значит южнее магнитная железная дорога. Да, вот она, магнитная дорога, значит все правильно. Теперь нужно только ждать, в полночь тут должен проходить поезд. Согласно заданию, девушка-агент соблазнит и отвлечет часового в хвосте поезда. В это время нужно успеть запрыгнуть в последний вагон, если все пройдет нормально, разместиться в 6-м купе в хвосте поезда, размышлял Виктор. Дождавшись, когда начнет смеркаться, Виктор достал из рюкзака маскировочный халат и активировал режим слияния с окружающей средой, после чего не спеша выдвинулся к железной дороге. Устроившись во овраге в метре от рельсов, стал ждать поезда. Время тянулось медленно, хотелось спать, веки наливались свинцом, и Виктор всеми силами боролся с накатывающей на него усталостью. Через несколько минут Виктор наконец-то почувствовал вибрацию от приближающегося состава, и вдалеке показался силуэт поезда. Лейтенант отполз немного назад и приготовился. Поезд быстро и громко приближался. Войдя в поворот, он немного сбавил ход, но все равно скорость была приличной. Виктор напрягся и приготовился к рывку. Вагоны поравнялись с ним и начали проноситься мимо. Виктор выждал момент, вскочив, побежал рядом с вагонами, дождавшись последнего вагона, подпрыгнул и, нажав кнопку на рукавном пульте, активировал левитирующую доску. Движение ускорилось, и через какое-то мгновение, настигнув поезд, он схватился за перила последнего вагона и, оттолкнувшись от доски, отключил ее работу, приземлившись на подножку последнего вагона. Добравшись до двери, попробовал повернуть ручку, но дверь оказалась закрытой. Ветер обдувал тело, так и норовя сбросить бойца на землю. Включив магнитные держатели, Виктор попробовал открыть дверь. Да что же такое? Неужели что-то пошло не так? Попробовал еще раз, но ничего не получилось. Вот проклятие, сейчас поезд выйдет из поворота и начнет уходить налево, тогда он изогнется в другую сторону, и нежданного гостя станет видно почти всем, кто посмотрит в окно вагона. Ветер и скорость тянули тело, и держаться становилось все труднее. Виктор попробовал еще раз открыть дверь, не вышло. Ну что же, раз так, придется прыгать вниз и думать, как быть дальше. Времени мало, попробую еще раз, и если не получится, прыгаю. Потянув еще раз ручку и убедившись, что путь закрыт, Виктор приготовился к прыжку, но в последний момент он услышал чей-то голос. «Стой, залезай быстрее». Виктор обернулся и увидел молоденькую стройную девушку, открывшую дверь изнутри. «Что замер? Входи быстрее, поезд в поворот входит». Времени на раздумье не оставалось, и Виктор оказался в вагоне. «Извини, быстро не получилось. Вот, держи пальто, свои вещи давай сюда. В кармане ключи, документы, на полке чемодан, там все, что необходимо. Виктор быстро избавился от верхней одежды и накинул новое пальто. Девушка молча взяла снятые вещи и, резко рванув, разделила пальто на две половины. Одну бросила на кучу угля, а вторую, открыв топку печи, кинула в огонь, туда же бросила пульт управления, левитирующей доски и маскировочного халата. «Чего встал? Вали быстро в купе, нечего тут глазеть». Виктор открыл дверь и, пройдя по вагону, увидел цифру 6, сунул руку в карман, достал ключ, приложил его к магнитному замку, тот щелкнул, и дверь отворилась. Купе было рассчитано на одного человека. Небольшой диван, столик и еще одна дверка в маленькую комнатку с умывальником и биотуалетом. Замкнув дверь на ключ, он достал из кармана кошелек. В кошельке был паспорт и сложенный пополам электронный билет. «Итак, кто я теперь?» – подумал диверсант. Достав паспорт и приложив палец, он активировал содержимое информации. В паспорте высветилась его фотография, сделанная в учебном центре, немного отретушированная. К удивлению Виктора, фамилия, имя и отчество остались теми же. Вот это ход, хитро продумано, если возьмут, сколько ни пытай, все равно одно только имя будешь говорить. Достав с полки чемодан, Виктор положил его на диван. Открыв, обнаружил ноутбук, токен и пакет документов. Кроме этого, в вакуумной упаковке была чистая одежда. Сняв свою маскировку и умывшись, разгерметизировал пакет и оделся в чистые вещи. Все они, на удивление, были как будто заранее подогнаны под его тело. Убрав защелку с двери, сел на диван, взяв лежащую на столе раритетную книгу, открыл и на 17 страниц обнаружил записку. «Если все нормально, попросите в купе кофе». Виктор наклонился и нажал на столе кнопку. Откинувшись на диван, стал ждать. В купе постучали. «Входите». «Добрый вечер, господин что-то желает?» «Да, будьте добры, чашечку кофе». «Может быть, что-то еще?» «Нет, спасибо, только чашечку кофе». «Хорошо, сейчас приготовлю». Девушка аккуратно закрыла дверь, а Виктор взял зажигалку, положил записку в пепельницу и поджег ее. В дверь снова постучали. «Войдите». Зашла девушка и поставила кофе на стол. «Господин желает еще что-то?» «Нет, ничего, спасибо». Девушка ушла, а Виктор сделал глоток кофе и, открыв книгу, попробовал читать. В дверь снова постучали. «Да, да, войдите». Дверь отворилась. За дверью стояла девушка-проводник, мужчина в гражданском и двое военных с оружием наперевес. Девушка спокойно проговорила. «Добрый вечер, проверка документов, предъявите ваш паспорт и билет, пожалуйста». Виктор невозмутимо встал и, достав из пальто паспорт и билет, протянул их девушке, та, в свою очередь, передала их мужчине в штатском, на чистом русском он задал вопрос. «Виктор Васильевич, какова цель вашего визита в прифронтовую территорию?» «Оценка и проведение ремонтных работ на фамильном предприятии, незаконно изъятом в свое время объединителями у моей семьи. Прибыл по приглашению временной администрации. А можно посмотреть ваше приглашение?» «Да, конечно, одну минуту». Виктор повернулся и достал из портфеля папку с бумагами, в которой сверху лежал пластиковый пропуск. «Вот, пожалуйста». Взяв протянутый пропуск, проверяющий вставил его в считыватель и удивился. «О, да вы едете по приглашению самого Алекса Файфера». «Да, все верно, мы с ним переписывались, и он позвал меня оценить состояние предприятия». «У господ есть еще ко мне вопросы?» «Нет, извините за беспокойство, счастливого пути». «Понимаю вашу обеспокоенность и полностью ее поддерживаю, время и место неспокойные». «До свидания». «До свидания», — сказал Виктор и закрыл дверь в купе. Приложив ухо к двери, услышал, что проверяющие постучались в соседнее купе. «Ух, вроде пронесло», — подумал Виктор. Прошел час, немного успокоившись, Виктор еще раз нажал на кнопку. Через минуту появилась проводница. «Что желаете? Подайте, пожалуйста, чаю. Черный, зеленый, травяное? Подайте травяное. К чаю могу предложить свежую выпечку, конфеты, пряники. Принесите выпечку и немного конфет. Хорошо, сейчас распоряжусь, и вам все подадут». могу предложить подготовить вам столик в вагоне-ресторане. Да, будьте любезны, с превеликим удовольствием пройдусь. В вагоне-ресторане было немноголюдно. На входе его встретил небольшого роста мужчина в костюме и, широко улыбнувшись, сказал: «Добрый вечер, вы будете один или вас ожидают?» «Я буду один, мне должны были подготовить чай». «А, вы, видимо, господин Ваганов». «Да, все верно. Проходите за этот столик, все уже готово, сейчас принесут. Может быть, еще что-то?» «Пока нет. Хорошо, если вдруг что-то захотите, я рядом, обращайтесь». Виктор сел за стол и поглядел в окно. Там проплывали редкие деревья и поле, покрытое мелким снегом. Промелькнула небольшая деревня с погоревшими и разрушенными от артиллерийского обстрела домами. «Ваш чай и выпечка», — сказал официант, прервав мысли Виктора. «Благодарю». Виктор взял пирог с тарелки и, откусив его, сделал глоток чая. Выпечка была мягкой и нежной, запах ванили и корицы будоражил аппетит. Чай был великолепным, такого вкусного он не пил уже давно. «Боже, как такое возможно? Почему на свете такая несправедливость? Почему те, кто пришел незвано в наш дом и принес смерть, голод и разруху, живут так богато? Почему у них все вычурно и культурно? И как они могут спокойно жить, когда рядом с ними люди голодают, болеют и замерзают, лишенные крова? А эти пьют вкусный чай и едят мягкую и свежую выпечку. Как только им эта еда поперек горла не встает. Добрый вечер, позволите присесть?» Прервал размышления Виктора голос человека в штатском. «Да, конечно, присаживайтесь. Позвольте представиться, Николай Михайлович Загребский. Виктор Васильевич Ваганов. Я знаю, я у вас документы сегодня проверял. Извините, не узнал, видимо, богатым станете. Ваши бы слова да Господу нашему в уши. А в том, что не узнали, нет ничего страшного. Работа у меня такая, быть в тени. А как вы смотрите на то, чтобы нам по рюмке коньячку выпить за знакомство?» «Не возражаю». «Любезный, поди сюда», — позвал он официанта. «Да, слушаю вас, господа, что желаете? Подай нам бутылочку коньяка, холодных закусочек и что-нибудь горячее из вашего фирменного, ну и на свое усмотрение. Сию минуту будет исполнено. В первую очередь принеси коньяк и горького шоколада. Все остальное следом подавай», — уточнил Загребский, а затем разлил коньяк по рюмкам. «Ну что, давайте за знакомство». «За знакомство», — сказал Виктор и, слегка коснувшись рюмки Загребского, выпил содержимое. Коньяк, обжигая, побежал по горлу и наполнил тело теплотой. «Вот пойло-то, хотелось бы сейчас хорошего французского, а не этого второсортного, но ничего, скоро будет единый порядок, и тогда мне, вам и таким, как мы, достанется то, что причитается по праву рождения. А быдло, которое в земле ковырялось, будет снова там, где ему и положено быть. Вы только гляньте, как они живут. Грязь, разруха, нищета. И они еще за это борются, показывая свой звериный оскал, свою новую коммунистическую веру. Да они же продали себя, свою веру. И на что они ее променяли? На веру в светлое будущее. Но ничего, скоро все будет как прежде. Давайте выпьем за это. Давайте, всецело вас поддерживаю. Давайте выпьем за наше светлое будущее. А вы шутник, сказал Загребский и опрокинул залпом рюмку коньяка. Вы давеча говорили, что едете посмотреть производство и помочь его восстановить, а если не секрет, что за производство? Да какой тут секрет? До революции у моего батюшки, царствие ему небесное, была сыроварня, молочная и масляная мануфактура. Из среднего производства – кирпичный завод. Ну а с приходом объединителей это все национализировали и отдали в так называемое народное пользование. Ну а мы, успев взять кое-какие ценности, оставили все, что некогда нам принадлежало, и, покинув отчий дом, уехали из погибающей страны. После нескольких лет скитаний осели в пригороде Парижа. А однажды волею судьбы или благодаря провидению пришло письмо от Алекса Файфера с предложением помочь восстановить некогда утраченное и принять посильное участие в налаживании и модернизации производства, некогда принадлежавшего моей семье. А чего мы сидим? Вот уже и горячее подали. Может быть, нам еще по рюмашке выпить? Давайте, под горячее самое то будет. Любезный Николай Михайлович, а вы каким образом тут оказались? Я, конечно, понимаю, что по делам службы, но вы же, как я посмотрю, из благородных. Я из небольшого дворянского рода. Мои предки жили на юге империи в маленькой губернии. Имели около 1000 крепостных душ, плодородные земли, держали добротное хозяйство коров, лошадей, коз и множество разной мелкой птицы. Но всему пришел конец, когда появились большевики. Они забрали все, а что не смогли, порушили. Моих родителей расстреляли, а я начал скитаться с теткой, нам приходилось нелегко. Отсутствие денег и связей заставило нас пуститься во все тяжкие. Когда мне исполнилось 18, я вступил во французский легион, где быстро смог доказать, что я намного лучше других, и моя карьера пошла в гору, я смог сколотить неплохое состояние. А после того, как началась война, и я узнал о русской освободительной армии, я с удовольствием вступил в ее ряды. И теперь под предводительством фюрера я вместе с теми, кто вернет нам то, что было незаконно отобрано. Предлагаю выпить за фюрера и восстановление исторической справедливости. За Объединенный Демократический Союз, сказал Виктор и опрокинул рюмку. В этот момент в вагон-ресторан зашли две дамы и сели за столик напротив. Загребский склонился и в полголоса, почти шепотом проговорил. «Витя, смотри, какие девушки, как они тебе? Может быть, стоит их пригласить к нам за столик? Симпатичные. А может быть, они не одни? Одни, поверь мне, я знаю», улыбаясь и поднося указательный палец к губам, сказал Загребский. «Ну так что, Витя, надо действовать, пойдем». «Добрый вечер, дамы, позвольте представиться. Николай Михайлович Загребский, а это мой друг Виктор Васильевич Ваганов. Очень приятно, господа, меня зовут Анна Федоровна Адоб, а это моя подруга Светлана Николаевна Запольская. Дамы, не согласились бы вы присоединиться к нам и продолжить этот вечер за одним столом?» «А почему бы и нет?» — сказала Анна. «Любезный, подойди», — позвал Загребский официанта. «Да, слушаю вас». «Быстренько прибери на столе, поставь еще два комплекта приборов и обнови содержимое столов. И еще принеси бутылочку лучшего шампанского». Вечер продолжился, Виктор с новыми знакомыми гулял до полуночи, затем Загребский и Анна Федоровна покинули компанию. Светлана Николаевна пододвинулась ближе и, чуть запрокинув голову, спросила. «По-моему, нас бросили. Что же мы будем делать? А что бы вы хотели? Еще вина и танцевать. Любезный, подай нам вина, пока несут вино. Может быть, вы пригласите даму на танец?» «С удовольствием». Виктор взял руку Светланы и повел даму в центр вагона ресторана. Затем он нежно обхватил ее за талию, и они закружились в легком танце. Светлана положила голову на плечо своему партнеру и прижалась к нему грудью. Виктор посмотрел ей в глаза, она взглянула в ответ. На минуту повисло неловкое молчание. Виктор понимал, что если он сейчас поцелует новую знакомую, она не станет сопротивляться, и продолжение вечера будет иметь более яркие последствия. Но внутри что-то не давало ему это сделать. Да, это будет неплохим способом внедрения, и, может быть, даже поможет в выполнении задания, но как после этого уважать самого себя? Это же будет предательство той, с кем поклялся быть всю жизнь до гробовой доски. Немного переведя взгляд в сторону, он обратил внимание в закрывающейся двери на силуэт Загребского и еще одного человека. «Значит, это все-таки проверка. Прости меня, моя любимая, но это для того, чтобы мы все жили в мире и спокойствии», — подумал Виктор и поцеловал Светлану. Светлана была не против поцелуя и с бешеной страстью обхватила Виктора. Ночью Виктор проснулся от жуткой жажды. Светланы не было рядом. Он приоткрыл глаза и увидел, что она достала его чемодан и, открыв его, внимательно осматривает содержимое. Больше всего ее интересовали документы, которые лежали в портфеле. Она подсвечивала их лампой и фотографировала портативной камерой. «Что вы делаете?» — сказал Виктор, вставая с кровати. «Это не то, что вы подумали», — ответила Светлана. «А что я должен подумать? Вы у меня в купе, взяли мои вещи и копаетесь в них. И при этом делаете фото документов, которые я везу. Я вам сейчас все объясню». «Конечно, объясните, только не мне». Виктор открыл дверь и прокричал. «Помогите, здесь вражеская шпионка. Постойте, не губите меня». Светлана попыталась выскочить из купе, но Виктор оттолкнул ее на диван. Она упала, но, встав, хотела рвануться еще раз. В этот момент появился дежурный в сопровождении двух солдат. Что случилось? Эта дама копалась в моих вещах и делала фото документов, которые я везу. Он лжет, он заманил меня в свое купе и пытался мной овладеть. Задержите его и позвольте мне уйти, я не могу больше терпеть этот позор. Оставайтесь на месте, мы со всем разберемся, сказал внезапно появившийся Загребский. Виктор Васильевич, оденьтесь, пожалуйста, а вы, мадам, прикройтесь одеялом и соберите свои вещи. Одеться вы сможете в соседнем купе, только, пожалуйста, не надо закрывать дверь на замок. В случае, если нам что-то покажется странным, мы расстреляем дверь снаружи. Вам все понятно? Да что тут может быть непонятного? Сказала Светлана, перекинула одеяло через плечо и взяла свои вещи. Ну, что тут у вас произошло? Спросил Виктора Загребский, когда дама вышла из купе. После того, как вы ушли с Анной Федоровной из вагона ресторана, наше общение со Светланой наполнилось немного другими красками, и она согласилась продолжить вечер у меня в купе. Ну, дальше как джентльмен, я не буду объяснять, что происходило, но когда я проснулся от желания попить воды, я увидел, что она копается в моих вещах и делает фото документов, которые я везу господину Файферу. Мне это очень не понравилось и показалось странным. Ладно бы она обчистила мой кошелек и сбежала с деньгами, так нет, ее интересовали документы, которые я везу. Хорошо, спасибо вам, Виктор Васильевич, за сигнал, мы со всем разберемся. Но также я бы вас попросил, когда прибудете на место, подойти в комендатуру и дать пояснение. Я сообщу об этом инциденте, возможно, следствию потребуется ваше участие. Не за что. Любой сознательный гражданин поступил бы на моем месте так же. Поезд подъехал к станции, которая представляла собой небольшое одноэтажное деревянное здание, рядом располагался маленький рынок. Да, столько времени прошло, прогресс шагнул резко вперед. Совместно с людьми воюет искусственный интеллект, летают беспилотные аппараты, а до сих пор глубинка страны находится на уровне начала прошлого века. Виктор прошелся по рынку и остановился около мужчины, торгующего подержанными вещами. «Добрый день, что вас заинтересовало?» «Берите, рассматривайте, недорого». «А есть шкатулка для хранения женских мелочей?» «Хочу подарок даме сделать». «Есть, но только ключа нет». «А можно посмотреть?» «Вдруг смогу что-то придумать». «Ну, посмотрите, может, что и сделаете». «Интересно. А если ключик попробовать подобрать?» «Был у меня один подходящий». «Попробуйте», — согласился хозяин лавки. «Ты гляди, подошел. Ну, везучий человек, поздравляю. Брать будете?» «Какова цена?» «Рубь, держи». «Спасибо». «А чего банкнота такая помятая?» «Надо бы разгладить». «Ну, рубь ваш, делайте, что хотите». С приездом, оглядевшись, сказал мужчина за лавкой. «Пойдемте, провожу вас. Жить будете в доме рядом с комендатурой. В центр о вашем прибытии сообщим, вам об этом беспокоиться не надо. Ко мне приходите только в случае крайней необходимости». Дом представлял собой небольшую, но ухоженную избу. «Матрена, принимай постояльца». «Здорово, Митрич». «Чего сказал?» «Не расслышала». «Говорю, постояльца принимай». «А, ну проходите, чего в дверях-то стоите?» «Я, как вы уже слышали, Матрена, а к вам как обращаться?» «Виктор Васильевич, я». «Виктор Васильевич, спать будете в горнице на кровати. С дороги баньку не желаете принять?» «Нет, спасибо, может быть позже, а сейчас хотел бы сходить зарегистрироваться». «Не подскажете, как пройти до комендатуры?» «Да тут недалече, третий дом направо от нас». «Хорошо, спасибо. Вещи мои пока пусть здесь постоят», сказал Виктор и достал из чемодана бумаги. «Да чего он в проходе стоять будет?» «Я его в горницу отнесу», — подхватилась Матрена. Виктор не стал возражать. Выйдя на улицу, огляделся по сторонам и пошел в комендатуру. На входе его встретил средних лет мужчина с винтовкой на плече и повязкой на руке. «Стой, кто таков? Чего надо?» «Добрый день, мне необходимо зарегистрироваться, прибыл сегодня». «Паспорт есть?» «Да, вот, возьмите, пожалуйста». «Ой, да вы не русский, а говорите как наш. Я русский, но являюсь гражданином Французской Республики. Так я могу пройти, или как? Одну минуту, я уточню. Конечно. Я подожду. Часовой скрылся за дверью, а Виктор остался на улице. Дул сильный и промозглый ветер, Виктор поднял воротник. «Господин, проходите!» – прокричал часовой, выходя из двери. «А к кому обратиться?» «Там всего один человек, господин Штауфман, он вас ждет». Виктор зашел в избу. Жар и тепло охватили все тело. Он расстегнул тулуп и снял шапку. Увидев сидящего за столом мужчину, поздоровался с ним на немецком. «Добрый день, господин Штауфман. Мне необходимо зарегистрироваться», прибыл по приглашению Алекса Файфера. «Можно говорить и на русском», с небольшим акцентом ответил Штауфман. «Хочу побольше практиковаться, вы же не против?» «Нет, конечно». «Ну, тогда раздевайтесь и присаживайтесь». «Вероника, подай нам чаю». «Пока готовят чай, давайте ваши документы». Виктор протянул документы, Штауфман вставил их в считыватель и пристально вгляделся в монитор. «Ну, вроде все нормально. Пропуск получите завтра. Расходные материалы для печати документов закончились». «Ну, завтра так завтра. А где мне увидеть господина Файфера?» «Он на объекте, прибудет завтра, максимум послезавтра. Но у меня к вам будет серьезный разговор. Я, так сказать, немного в курсе вашего приезда сюда. И если честно, большую часть переписки с вами от имени Алекса вел именно я. Интересно, теперь понятно, почему вы не использовали видеозвонки, а вели классическую переписку. Тогда поясните, что на самом деле от меня нужно. Я так понимаю, вы в курсе всего происходящего». «Да, все верно, и наше к вам дело состоит не в том, о чем мы говорили в письме. Буду откровенен, сейчас речь не идет о восстановлении бывших ваших предприятий, нам больше нужны ваши профессиональные навыки в механике и биологии». «А почему же вы не сказали сразу, что вы меня приглашаете для другого дела? Я бы тогда не тащил с собой кипу старой проектной документации. А возможно, захватил бы необходимый инструмент и мануал для выполнения задачи. Извините, но вы же понимаете, что в условиях прифронтовых действий необходимо соблюдать максимальную скрытность. Но поверьте, то, что вам предстоит делать, очень вам понравится. По окончании работ, если все будет выполнено наилучшим образом, вы получите верительную грамоту о том, что ваши предприятия после боевых действий будут вам полностью возвращены. Так что мы просто немного не договорили, но основное свое обещание мы выполним. Странно, конечно, это все, но раз уж я здесь, объясните, что мне предстоит делать. Вам нужно будет помочь настроить оборудование. Какое оборудование? Каково его назначение? Ну, тут вам все подробно расскажет Алекс. А пока побудьте моим гостем. Редко в этих краях встретишь образованного человека. С удовольствием приму ваше приглашение. Вечер прошел за непринужденной беседой. Обсуждали охоту, рыбалку, места, куда можно будет съездить после войны. Вернувшись назад в избу, Виктор застал Матрёну за вязанием. «Добрый вечер. Что-то вы припозднились. Ужинать будете?» «Нет, спасибо. Я уже отужинал. Я вам постелила, вещи рядышком лежат. Если чего нужно, говорите». «Спасибо, ничего не надо». На утро, выпив чаю и съев каши, Виктор вышел на улицу. Свежий морозный ветерок обдувал и освежал лицо. В комендатуре Штауфмана не оказалось, только дневальный, который, увидев пришедшего Виктора, немного разволновавшись, произнес: «Господин Ваганов, вам просили придать ваш пропуск». «Спасибо. А когда будет господин Штауфман?» Он не сообщил о времени своего возвращения. «Но я оповещу его, что вы хотели с ним встретиться». Виктор развернулся и собрался уже уходить, но дневальный остановил его. «Извините, совсем забыл, нужно расписаться в получении пропуска». «Да, конечно, где расписаться?» «Вот здесь, в журнале, и вот тут к сканеру нужно приложить вашу ладонь». Виктор расписался и, приложив руку к сканеру, дождался, когда луч закончит считывание, затем спросил: «Ну что, теперь все?» «Да, благодарю». Вчерашнего мороза как будто и не бывало. Ярко светившее солнце прогревало землю, и там, где снег был вперемешку с грязью, тут же начали образовываться лужи, а вчерашняя мерзлая земля превратилась в месиво. Обратный путь был еще тем приключением. Виктор несколько раз чуть не упал, а ближе к дому неудачно поскользнулся, ловя равновесие, наступил ногой в лужу и промочил ногу. Сняв на входе обувь, спросил у Матрёны: «Где у вас можно обувь помыть и просушить? А то испачкался, пока шел». «Да вы снимайте, я все сама сделаю». «Да ладно, что вы будете мои ботинки мыть? Я и сам смогу». «Нет, нет, мне поручено вам во всем оказывать помощь, мне проблемы не нужны, давайте мы не будем спорить. Вы снимайте свою обувь, а я все сделаю». «Ну, ладно. Я и не собирался жаловаться на вас, у меня к вам претензий нет». Весь оставшийся день Виктор провел, лежа на кровати, за чтением книги. Часам к 10 следующего дня прибежал запыхавшийся дневальный. «Господин Ваганов, разрешите обратиться?» «Говори. Господин Штауфман просит вас прибыть на объект. За вами через час подъедет автомобиль, будьте готовы проследовать к указанному месту». «Хорошо, я в принципе готов». От безделья уже начал уставать. Дневальный развернулся и, не прощаясь, убежал. Через час за окном просигналила машина. Виктор взял чемодан и вышел на улицу. Водитель, улыбаясь, поприветствовал его и положил чемодан в багажник. Разместившись на заднем сиденье, Виктор открыл книгу и погрузился в чтение. Какое-то время водитель ехал молча, но по прошествии 5 минут после выезда на шоссе посигналил и произнес: «Ну вот, сразу видно, что женщина за рулем. Знаешь, почему я так уверенно говорю?» «Почему?» — нехотя произнес Виктор. «Да потому что ведет себя как макака. Ты только посмотри, выехала со второстепенной дороги, и ей бы газу дать, а она встала, ее ступор накрыл, не знает, что ей делать. И ведь нет никого рядом, чтобы в голову ее пустую донести, что надо ехать, а не ворон ловить. Так, может быть, она выбирает время для безопасного маневра». Да какой там маневр? Я не знаю, кто вообще решил, что женщинам надо за руль садиться. Я вот тут недавно вез одну, вся такая расфуфыренная. Села, значит, сзади, и все внимание в планшете. Ну, я, значит, еду по выделенной полосе, а впереди автобус служивых везет. Я решил, что надо выйти со своей полосы и обогнать его. А она, представляете, мне говорит: надо ехать по выделенной полосе, так будет быстрее. Ну, думаю, ладно, сейчас я тебя проучу. У нее же нет мозгов, что автобус медленно едет, и мы из-за него будем так же медленно ехать. В итоге я вернулся на полосу и встал за автобусом, а тот едет еле-еле, смотрю в зеркало, она нервничает, а сказать ничего не может, понимает, что я был прав и что я умнее ее. Да, очень здорово, — с небольшим раздражением сказал Виктор. Таксист, поняв, что Виктор не хочет продолжать разговор, громко вздохнул и замолчал. Виктор, увлеченный чтением, на мгновение отвлекся от происходящего. В реальность его вернул сигналищий и матерящийся водитель. «Что случилось?» — спросил Виктор. «Да ты посмотри, едет еле-еле. Я уже и фарой моргнул, и поджал его, и еще раз моргнул, и посигналил, а он, упертый баран, никак не хочет ехать быстрее». «А кому вы сигналите?» «Это же беспилотная машина, там водителя нет. Это, так сказать, ваш прямой конкурент. Если бы не война, ваша профессия уже бы в лету канула». «Как ты сказал? Безводительная машина?» «Ну, почти, беспилотная. Искусственный интеллект ею управляет». «Ну, ничего себе! А ты чё, в теме этого?» — обрадовавшись возможности поговорить, спросил таксист. «Ну, немного приходилось видеть. И чё, вот прям без водителя может ездить? А как, например, она пробки объедет или воронку на дороге? А если налет воздушный, что она делать будет? Человек, он же может быстро принять решение, а эта железка как решит, что ей делать? У этой железки, как вы сказали, прописаны миллионы алгоритмов различных сценариев, и пока вы будете быстро принимать одно правильное решение, она успеет проанализировать миллион различных вариантов развития событий и примет самое оптимальное. А откуда она это знает? Там машинописное обучение, прежде чем ее выпустили на дорогу, были отработаны различные сценарии возможных ситуаций. Все эти ситуации записаны в программный код. Ну а если нет такого сценария? Не унимался водитель. А если нет сценария, значит, машина подаст сигнал оператору, и тот удаленно примет решение, но это один случай на миллион. А как? Здорово. Но мне эта машина не конкурент. Я так-то вообще строитель, всю сознательную жизнь на стройке работаю. Просто сейчас ничего не строится, сам понимаешь, война. Решил попробовать подработать извозом. Тут же у нас все свои. Мне и говорят, новая власть нормально платит лояльным, попробуй. Ну, я и попробовал. Но это, конечно, не мое. Поскорее бы война закончилась, и можно было снова заниматься своим делом. У нас знаешь, какая фирма была. Я там механиком работал. Такие вот дела. Мост в Константинополь видел? Да, видел. Красивый, правда? Так вот, это я его строил. Мне президенты объединенных стран лично руки пожимали. Грамоту дали. Вот какой я специалист. А это так, просто семью как-то надо кормить. Понятно. А почему вы решили, что ничего не строится? Сейчас множество оборонных заказов, фортификационных сооружений. Война идет, толковые люди в строительстве всегда нужны. Да, это так. Просто жду, когда немного все уляжется, и наша фирма сможет возобновить работу, хочется, понимаешь, со своими, с тем, кого уже хорошо знаешь. Понимаю. Над машиной промчался большой беспилотный летательный аппарат. Вот это зверюга. Восхитился водитель. Да, впечатляет. Завороженный полетом, водитель забыл предыдущий разговор. Вот эта машина так машина, я бы на такой полетал. Сразу чувствуется сила. Ты вот, наверное, даже и подумать не мог, но я летное училище закончил. Качинское в Волгограде, рядом с базаром находится. Ты был в Волгограде? Нет, не был. Хороший город, если будешь, обязательно попробуй местные фрукты и овощи. Вкуснее я нигде не ел. Я в этом городе долго жил, в летном училище учился. Качи называется. Отличное училище. Слышал про такое? Да, вроде слышал. Это отличное училище. Я после него знаешь, сколько налетал. Ты, наверное, столько часов и на машине не наездил. А я хорошим летчиком был, таких как я, единицы. Кем ты только не был, подумал про себя Виктор. И строителем, и летчиком. Заговори про врачей. Так ты, наверное, и хирургом выдающимся был, только сейчас приходится извозом заниматься. Точно типичный бомбила, с таким лучше в дискуссию не вступать. Он во всем разбирается, все знает, только дай тему для разговора, обо всем расскажет. Вот так все прямо и было, представляешь? Что вы говорите? Извините, отвлекся, не слушал. Эх, ну что ты за человек, я тебе тут душу изливаю, а ты о своем думаешь. Вай-вай. Как можно таким быть? Можно, когда занят своим делом, а тебя пытаются отвлечь бесполезными разговорами. Нам долго еще ехать? Нет, недовольно ответил водитель. Осталось минут 5. Оставшийся путь водитель ехал молча. Все, приехали, вот то место, куда мне сказали вас доставить, вещи в багажнике не забывайте. Хорошо, спасибо, сказал Виктор. Когда он вышел и достал чемодан, машина резко рванула, оставив его около больших ворот. Виктор направился ко входу. Не успел он подойти, как ворота распахнулись, и навстречу вышел среднего роста мужчина. «Добро пожаловать, уже заждался вас. Очень рад нашей встрече». «Ой, вы что, не узнали меня?» «Я Алекс». «Да, немного ошарашен. До этого мы с вами общались только в письмах, да и откровение вашего коллеги, что большая часть писем была не от вас, повергло меня в шок. И если честно, поездка немного утомила». Водитель, как настоящий таксист, готов был общаться на любую тему, всю дорогу пытался меня разговорить, а я патологически не люблю таких типов. «Согласен, это мерзкий вид людей. Но что мы у ворот стоим? Пойдемте». После недолгого размещения Алекс предложил выпить чаю. «Вы какой чай предпочитаете, черный или зеленый?» «Да, в принципе, без разницы. Давайте черный. Позволю вам предложить молочный пуэр. Отличный чай. У меня как раз осталась небольшая партия, берегу для особых случаев. Сейчас сложно достать. Но в честь нашего знакомства я вас угощу с превеликим удовольствием. Спасибо, очень любезно с вашей стороны». За чашкой чая Алекс задал несколько дежурных вопросов, после чего встал из-за стола и, подойдя сначала к двери, а затем к окну, произнес: «Ну что же, чай чаем, но и о деле поговорить нужно. Мы пригласили вас как специалиста в механике и биологии, не просто так. Дело в том, что мы разрабатываем новый летательный аппарат, который будет работать на иных принципах, нежели использовались ранее. Хотя что я рассказываю? Предлагаю прямо сейчас проследовать в цех, и там я все покажу. Да, это было бы неплохо. Тогда не будем терять времени. Спустившись по лестнице на минус пятый этаж, Алекс произнес: «Вот он, наш новый летательный аппарат. Мы назвали его Виманом по имени героя древнеиндийского эпоса. Вам может показаться, что это обычный беспилотный летательный аппарат, и вы будете отчасти правы, за исключением одного материала. Аппарат сделан из уникального сплава. Нашим ученым удалось соединить неорганический элемент титана с органическим элементом одного очень редкого растения. В итоге получился живой саморазвивающийся сплав. Но и это еще не все. Давайте поднимемся, и я вам кое-что покажу». Поднявшись на площадку над летательным аппаратом, Алекс ступил на фюзеляж и произнес: «Вот мы и на месте, тут будет самое интересное». Нажав на несколько кнопок, он произнес: «Следуйте за мной». Отворился люк, и Алекс спустился внутрь. Тут немного тесно, но то, что вы увидите, не станет от этого менее эффектным. Вы, наверное, задумались о том, на каком программном обеспечении работает машина. Так вот, мы совершили удивительное открытие. Ну, само собой, это не совсем наше открытие, об этом знали и до нас, но нам удалось воплотить его на практике. Отворив дверь, Виктор обомлел. Перед его взором предстал человек, пронизанный сотней мелких проводков. Провода проходили везде, но большее их количество находилось в голове. Ну что, впечатляет? Позвольте представить наш первый летательный аппарат. Используя уникальный сплав металлов и органики, мы решили, что этой машиной должен управлять не менее уникальный оператор. Вначале мы пробовали использовать искусственный интеллект. Но его производительности было недостаточно, тогда мы пошли дальше. Как вам известно, человек использует ресурсы своего головного мозга не более чем на четверть. И нам пришла гениальная идея. А что если создать симбиоз человеческого мозга и искусственного интеллекта? Вы только представьте знания и умения искусственного интеллекта и человеческий мозг, задействованный на 100%. Это не просто суперкомпьютер, это мегасуперкомпьютер, которому не будет аналогов в ближайшие несколько сотен лет. Но тут мы столкнулись с первой проблемой. После слияния оператор становится чем-то наподобие овоща, но даже не в этом трудность. Проблема заключалась в том, что человеческий интеллект начал вступать в противоборство с искусственным интеллектом, в результате чего мозг погибал. На этом аппарате мы смогли отработать наше первое лучшее время. Оно составило 10 минут, после чего наступила смерть мозга. Вы спросите, а почему мы не заменили оператора? Дело в том, что мозг погиб, а искусственный интеллект продолжил работать, используя оставшиеся ресурсы тела. И мы на основании получаемых результатов проводим соответствующие опыты и получаем новые, не менее интересные данные. Но об этом немного позже. Пойдемте к следующему объекту. Выбравшись из аппарата и пройдя еще несколько пролетов, они оказались у схожей машины, но немного с другим оперением и цветовой окраской. На сегодняшний день это наша гордость. На этом аппарате нам удалось достигнуть результата в 1 час и 7 минут. Тут мы приняли уже немного другой подход. Как вы видите, здесь нет оператора, а есть капсульная система и шлем. В эту капсулу помещается оператор, наноскопические электроды проходят к зонам активности, и только после этого происходит слияние человеческого и искусственного разума. А что же вы хотите от меня? Дело вот в чем. После того, как происходит контакт, первый час все идет хорошо, но если затем не отключить оператора, он погибает, как и на предыдущей машине. Но если вовремя его отключить, он остается жив, однако происходит некоторая метаморфоза. Человеческий разум нарушается, он, как это проще сказать, перевоплощается в другую личность. Ну, наверное, это не вопрос биологии или механики, вам тут нужны нейробиологи или психологи. А что происходит, если подключить оператора повторно? Вот тут-то и получается самое удивительное. Подключение становится невозможным, что бы мы ни предпринимали, мозг блокирует любые попытки повлиять на него извне. Ну, тогда вам точно нужен не я, это не моя специализация. Не торопитесь, как раз вы и нужны, всех перечисленных специалистов мы уже подключили. Они все проверили и дали рекомендации. Большинство из них склоняется к тому, что это связано с перепрограммированием механизмов работы наномитов. Что вы сказали? Наномитов? Да, да, вы не ослышались. За основу программирования разума мы взяли вашу теоретическую работу по созданию программируемых биологических роботов, или как вы их назвали, наномитов. Но мои труды в этой части были признаны антинаучными, и я был, как бы это мягче сказать, высмеян. Да, вы правы, ваш труд признали ненаучным, но кто был судьей? Кто сам в этой жизни не смог создать чего-то более или менее значимого? А мы относимся к любым предложениям и разработкам очень серьезно. И по возможности стараемся их отслеживать. Так вот, когда я увидел ваш труд, он показался мне очень интересным. Да, признаюсь, я и сам поначалу посчитал, что это все нереально и не может быть реализовано. Но в процессе создания нового летательного аппарата нам стали открываться доселе невиданные знания. И вот тогда я увидел ваш труд в другом свете, я понял, как и что нужно делать. Вдохновленный вашими идеями, я смог создать прототип первого наномита. Мы смогли продвинуться далеко вперед. Я с удовольствием поделюсь с вами нашими достижениями, но от вас требуется помощь. Мы сейчас в тупике, не понимаем, где допустили ошибку в расчетах. И поэтому я вас прошу присоединиться к нашей программе и как первооткрывателю данной теории помочь нам решить эту непростую задачу. Что вы скажете? Даже не знаю, что вам ответить. Сказать, что я удивлен, это не сказать ничего, я поражен до глубины души. Конечно, я с удовольствием соглашусь стать частью вашей команды, но боюсь вас разочаровать, так как эта работа была давно мной заброшена, и я, если честно, старался выкинуть ее из головы, чтобы не вспоминать о неудаче.